На следующий день, лишь часом позднее, он и его прямой наследник герцог Ангулемский отреклись в пользу герцога Бордосского, сына герцогини Берийской. Десятилетний мальчишка на троне, в стране, которая катится неизвестно куда, — возмущался Делкруа, начиная портрет Фелиси. Он готовил его для гигантского полотна на выставку в 1831 году. А завтра этот мальчишка отправится в изгнание вместе со всем своим семейством. Сейчас уже ни для кого не было секретом, что королевская семья, покидая Францию, уезжает в Англию. — Бедняжка, герцогиня Ангулемская, — вздохнула Гортензи, — родиться в Версале и скоротать свой век на дорогах изгнаний. — Не станете же вы теперь ее жалеть, — возмутилась Фелиси. — Она сама никогда не была к вам добра, и к тому же они убили ваших родителей. — Конечно, да только все равно жалко. Она никогда не узнает, что такое любовь, ведь супруг ее бессилен. Ей не дано счастья держать на руках своего ребенка. По крайней мере, одно удовольствие у нее уже в жизни было — отравлять существование множества несчастных людей. Она-то никогда никого не жалела. Вспомните-ка о маршале Нейе, о Лабердуайере, о четырех сержантах при Ларошале, в чьей сих казненно даже устроила бал. Гортензия, если у вас еще осталось капля сострадания, поберегите его для тех, кто того заслуживает. История есть история, и движется она обычно довольно быстро. И верно, все свершалось прямо на глазах. 9 августа герцог Орлеанский сделался королем французов и стал называться Луи Филиппом I, а на следующий день Карл X с семьей отбыл из Шербура. В Париже одну с другой разбирали баррикады, и вскоре уж можно было проехать по городу в экипаже. Гортензия воспользовалась этим обстоятельством и поехала проведать сына. Мальчик выглядел превосходно. Он был весь кругленький и золотистый, как персик. Когда приехала мать, он как раз от души веселя сыграл с Жанеттой на большом покрывале, расстеленном под старой яблоней. — Мы хорошо за ним ухаживали, правда, мадам? — спросила молодая кормильница. Госпожа Моризе от него просто в восторге. — Ах, как я ее понимаю! — смеялась Гортензия, покрывая поцелуями тело ребенка. Он все норовил ухватить ее за волосы и тоже смеялся, показывая два маленьких беленьких зуба. Госпожа Моризе, вернувшись с вечерней, тоже с радостью встретила гостю. — Мы так за вас волновались, — сказала она. — Надеюсь, теперь-то вы поживете с нами хоть немножко. — Увы, не сейчас. Я приехала совсем ненадолго. Мне еще нужно уладить одно дело, и лишь потом я смогу спокойно жить с Этьеном. Сейчас, когда у нас сменилось правительство, у меня хоть появилась надежда. А, кстати, что вы поделывали тут, в революцию? Я тоже за вас ужасно волновалась. Мне ведь сказали, что могут взорвать Винсентский пороховой склад. И чего только люди не наговорят. У нас все было спокойно. Правда, никогда раньше не бывало столько гостей. Каждому хотелось поделиться только что узнанной новостью. Ведь мы, знаете ли, живем в деревне. И суета большого города не проникает сюда сквозь гущу вековых деревьев. Ну ладно, если вам все-таки нужно ехать, хоть разделите вместе с нами полдник. Час спустя, вдоволь наевшись клубники, марципанов и напившись парного молока с соседней фермы, Гортензия отправилась назад на улицу Бабилон. На сердце у нее было легко и словно прибавилось новых сил. На этот раз она оставила госпоже Моризе свой адрес, чтобы та в случае малейшей опасности предупредила ее. Но все эти страхи были явно напрасны. Нигде ребенку не могло было быть лучше, чем в Сен-Манде. Что до будущего, она смотрела в него с надеждой. Поговаривали, что новый король — добрый и простой в обращении человек, отец многочисленного семейства, обожающий своих детей. Говорили также, что он приблизил к себе бывших солдат империи, всех тех, кого преследовали, бросали в тюрьмы и доводили до нищеты в эпоху реставрации, и кто теперь с радостью отряхнув от пыли залежавшиеся в сундуках мундиры, готовился вновь встать под трехцветные знамена. Они собирались служить не королю Франции, но королю французов. В этом была ощутимая разница. В общем, Гортензия не видела никаких причин для того, чтобы король не принял благосклонно прошение дочери бывшего верного слуги Наполеона. Пятно с памяти Анри и Виктории Гранье де Берни будет окончательно смыто, а их убийца заплатит свой кровавый долг. Успокоившись насчет сына, Гортензия подумывала о том, что пора уж просить королевской аудиенции. Едва вернувшись домой, первым делом объявила об этом Фелисии, позировавшей Делакруа в саду. Портрет должен был удастся на славу. Ведь художник приходил к ним каждый день и выписывал все детали с особой тщательностью. Главная трудность заключалась в том, чтобы верно передать точеный профиль модели. Однако именно это, видимо, и доставляло ему огромное удовольствие. — Не кажется ли вам, — сказала Фелисия, — что лучше подождать еще немного? Ведь короля и так осаждают со всех сторон. Не просто будет получить аудиенцию. — Я думаю, достаточно постучать в нужную дверь. Вот только как узнать, в какую? — Я полагал, — вмешался Делакруа, — что герцогиня де Дино неплохо относится к вам. — Вот и дверь. Практически принц Толейран и посадил герцога Орлеанского на трон. Луи Филипп ни в чем ему не откажет, тем более в таком пустяке, как аудиенция. Хотите, я прошу герцогиню принять вас? Уверен, она будет рада вас видеть. Да и знакомство со мной теперь уж никого не сможет скомпрометировать. Верный бурбоном маркиз де Лозарк потерял при дворе все свое влияние. Для него герцоги орлеанские цари-убийцы и больше никто. Так что у них тоже сейчас нет никаких причин покровительствовать ему. Спустя 10 дней Гортензия во второй раз переступила порог роскошного особняка на улице Сен-Флорантен и невольно улыбнулась, отметив, что с фасада исчезли огромные золотые буквы. Еще в прошлый свой приезд она обратила внимание на роскошную надпись «Особняк Толейрана». Однако кто знал, как повернуться события? На всякий случай лучше было соблюдать осторожность. Но уж чего-чего осторожности хромому дьяволу было не занимать. Высокий лакей в напудренном парике провел ее в небольшую, украшенную лютиками гостиную, герцогиню. Госпожа Дейдино, обрадовавшись встрече, подошла ее поцеловать. — Ну как, мое дорогое дитя? — улыбнулась она. — Снова свободно, как ветер? У ваших врагов нет теперь никакой власти? Вы можете вернуться к нормальной жизни, и вы выглядите просто превосходно. Если позволите, госпожа герцогиня, я бы хотел вернуть этот комплимент вам. Вы сегодня просто ослепительны, и это не было лестью. В солнечно-желтом шуршащем шелковом платье, отделанном белоснежными тончайшими кружевами, выгодно оттенявшими ее роскошные черные волосы и огромные глаза, госпожа Дейдино была сама жизнерадостность и серость. — Это все от успеха, моя дорогая. Мы вновь после стольких лет серого существования сделались опорой государства. Признаться, это редкое счастье, так сладко, и господин де Толейран тоже очень доволен. Король хочет отправить его в Англию в качестве чрезвычайного и полномочного посла, а он все упирается, хотя, я думаю, это чистое кокетство. Ну, садитесь же подле меня и поговорим. Наш милый Делакруа намекнул, что вы хотели просить короля о милости. Нет, сударыня, не о милости. Я хотела просить лишь о восстановлении справедливости. Мне известно, что мой отец не убивал мою мать и не застрелился сам. Я теперь в этом уверена, потому что знаю, кто их убил. Кто же? Принц Сан-Северо. Лакей, который ввел его в ту ночь в дом моих родителей и после убийства выпустил оттуда, перед смертью во всем признался. Господин Делакруа был свидетелем. — Ах, так? Наступило молчание. Герцогиня поднялась и стала медленно прохаживаться по комнате. Вид у нее был такой озабоченный, что Гортензия почувствовала, как от беспокойства сжимается сердце. — Вы мне хоть верите? — с тревогой спросила она. Я могу показать вам признание, подписанное этим человеком. Оно у меня с собой. Это ни к чему. Конечно же, я верю вам, хотя все, что вы рассказали, просто поразительно. Он ведь из такого хорошего дома, элегантный, воспитанный, настоящий аристократ. Госпожа герцогиня, он ведь и меня пытался убить. Это же одно говорит о многом. Во всяком случае, что толку рассуждать, светский он человек или нет, когда он убийца? Я жду от короля лишь справедливости. Это мое право и мой дочерний долг. Я понимаю. Вы хотите, чтобы принца взяли под стражу? Да. А потом судили, чтобы он понес заслуженное наказание. Если король человек честный, как я слышала, он поймет, что я права. Подумав еще немного, госпожа Дедино извинилась перед своей гостьей и вышла. Вновь герцогиня появилась уже в сопровождении принца Талейрана, и Гортензия едва успела подняться и сделать реверанс. — Полно, сударыня. — Лучше присядьте. Госпожа Дедино говорит, что вы рассказали ей что-то важное. — Настолько важное, монсеньор, что я даже начинаю бояться, как бы люди не отказались поверить мне. — Дело не в этом. Опасаться нужно только того, что король откажется выслушать вас. Ваше обвинение может казаться голословным. У вас потребуют доказательств. Они у меня есть. Вынув из редикюля лист из эскизного блокнота Делакруа, Гортензия протянул его принцу. Тот прочитал и небрежно бросил на стол, а сам уперся в стол локтями. Посмертное признание, да? Все несчастье в том, что оно не имеет юридической силы. Надо, чтобы была разборчивая подпись его самого и двоих свидетелей. У меня есть один свидетель. — Знаю, молодой Делакруа, и все-таки шанс у вас невелики. Одного свидетеля недостаточно. Кроме того, у принца сильные позиции при дворе. У него уже были сильные позиции при прежнем короле. Не кажется ли вам, монсеньор, что одно с другим как-то не вяжется? Она сказала и сама ужаснулась тому, что говорит, и от этого густо покраснела. Ведь и сам Талейран во времена правления Карла X занимал пост главного камергера, а теперь, тем не менее, является первым советником короля французов. Он заметил, как взволновалась гостья, и впервые за все время их беседы улыбнулся. Политические игры, графиня, порой преподносят сюрпризы. Но Сан-Северо вообще особый случай. Его семья состоит в родстве, правда, отдаленном, с неаполитанскими бурбонами. А к этому семейству принадлежит нынешняя королева Мария Амелия. Кроме того, он вдруг умолк. Выцветшие глаза уставились на лицо Гортензии, ища ее взгляда. Он пристально, в упор смотрел на нее, а сам как бы небрежно постукивал по носку ботинка своей тростью золотым набалдашником. Но когда он заговорил, то так старательно выделял каждое слово, словно хотел, чтобы его непременно поняли. Кроме того, банк Гранье де Берни, как, кстати, банк Лафит, немало способствовал своими средствами поддержанию июльской победы, а говоря «банк Гранье», мы говорим «Сан-Северо». Не хочет ли ваше высочество этим подчеркнуть, что убийца останется безнаказанным? Что, взывая к справедливости, мой голос будет подобен глазу вопиющего в пустыне? Увы, это, по-видимому, так. Имеющий уши не услышит, имеющий глаза не увидит. Ваш враг, дитя мое, гораздо могущественнее вас. Будет нападать в открытую, вас раздавит. Во всяком случае, я не стану просить его величества об аудиенции, которая может стать вашей погибелью. От огорчения и гнева Гортензия даже изменила вся ее благовоспитанность, и глаза наполнились слезами. «Этот человек убил моих родителей, завладел моим состоянием, пытался покончить со мной, а я должна спокойно принять все это. Что же у нас за новая власть, если она не способна даже восстановить простую справедливость? Власть, сударыня, еще недостаточно окрепла, и, возможно, так и не окрепнет никогда». Уже теперь королю Луи Филиппу не счесть врагов. Это и побежденные, но непокоренные ультрароялисты, недовольные бонапартисты и республиканцы, разъяренные тем, что проливали свою кровь ради новой монархии. Добавьте сюда еще те, кто всегда будет видеть в нем лишь сына цареубийцы. И если аудиенции мне для вас не добиться, позвольте хоть дать совет. Вы молоды, так научитесь ждать. Терпение? Терпение, умеющее молчать вдали от глаз и ушей, кует сильнейшее оружие. Я советовал вам не нападать в открытую, но это не означает, что нельзя нападать вообще. Нападать можно, но по-другому. Дядюшка, вмешалась взволнованная госпожа Дадино, на что вы толкаете это дитя? Не имеете же вы в виду, что она должна подстеречь Сан-Северо на темной улице, чтобы вонзить ему в сердце кинжал? Ну, вы, сударыни, слишком начитались романов, да и в театр на бульваре преступлений часто ходите, — рассмеялся Толейран. — Коль скоро госпожа де Лозарк, как я ей советую, наберется терпения, возможно, в будущем ей легче будет действовать обходным путем. Если бы, например, какой-нибудь знающий финансист обнаружил, ну, кое-какие небрежности или ошибки в деятельности этого человека, возможно, это помогло бы со временем уронить его престиж в глазах короля. Но, повторяю вам, сейчас еще слишком рано, слишком. Целуй руки, графиня. Беседа была окончена. Направляясь в обществе герцогини к парадной лестнице, Гортензия боролась с желанием закричать, заплакать, разбить что-нибудь в этом слишком тихом доме, нарушить давящую тишину. Ждать, опять ждать, но чего? Пока ловкий пройдоха сделает ложный шаг, ждать, что с ним что-нибудь случится, ждать, пока он умрет от случайного сквозняка. Но почему эти люди не хотят понять, что у нее нет на это времени, что просто-напросто она ждать больше не хочет? Гортензия уже села в экипаж, обычный наемный кабриолет. Она решила не брать слишком бросающийся в глаза выезд Фелисии, когда на другой стороне двора она вдруг увидела роскошную карету, ландо, покрытую китайским лаком. На его дверцах дерзко красовались гербы ее врага. Должно быть, принц Сан-Северо ожидал Толейрана, пока тот находился в покоях племянницы. Ее захлестнуло волной отвращения, да такой, что пришлось ухватиться за ручки кабриолета, чтобы справиться с подступившей тошнотой. Сердце стучало, как молот, руки словно заледенели, и ей показалось, что она вот-вот упадет в обморок. Но мозг работал ясно и четко, и когда отступила тошнота, в сознании осталась лишь простая мысль: если нельзя добиться справедливости, нужно убить Сан-Северо, и не позже, чем сегодня же вечером. Вернувшись к себе, Гортензия стала тщательно готовиться. Внизу Фелисия принимала вдову в Обюэн, еще кое-кого из бывших завсегдатов ее салона, сгоравших от желания поделиться впечатлениями, рассказать, как они прожили эти так называемые три славных дня. Они так громко щебетали в гостиной, что через открытое окно доносился шум их голосов. Однако никакого желания присоединиться к ним у Гортензии не было. Сегодня вечером она поставит на кон свою безопасность против его жизни. Ведь она знала, что с нею будет, если Сан-Северо удастся одержать верх. Она собиралась броситься прямо в волчью пасть. Пасть волка, к несчастью, не похожего на светлячка, верного друга Жана, князя ночи. Гортензия села к секретеру, взяла лист бумаги, очинила перо и стала писать завещание, в котором постаралась изложить причины своего поступка. Надо будет подписать его у Фелисии Ливии. Гортензия писала, что в случае смерти просит похоронить ее в Лазарге, чтобы душе ее было недалеко лететь до Жана. Второе письмо было адресовано ему, и впервые за этот страшный день она испытала нежность. В письме к любимому выплеснулись все чувства, согревавшие ее сердце. В нем была и страсть, которой, может быть, уже не суждено ей его одарить. Однако нежность нисколько не поколебала ее решимость. Жан, она это знала, на ее месте поступил бы точно так же. Он должен понять и простить ее за то, что в одиночку, не призвав на помощь его, бросилась навстречу опасности. Третье письмо адресовалось добрейшей госпоже Моризе. Гортензия поручала Этьену ее заботам, пока не приедет за ним отец, и горячо благодарила за теплоту и любовь к малышу. Покончив с письмами, она запечатала их и положила на видное место на секретарь. Потом Гортензия достала выбранное ею мужское платье. В нем будет удобнее осуществить ее план. Она не хотела компрометировать Може, заставлять его открывать ей дверь. Ограда у них в саду была, правда, достаточно высока, но ей же случалось туда взбираться. И в брюках это сделать будет куда легче, чем в длинной юбке. Разложив одежду на кровати, она занялась пистолетами. Их ей подарила Фелисия после знаменитой экспедиции в Британь. Пистолеты были красивые, легкие, их было просто заряжать, и она уже научилась ими пользоваться. С небольшого расстояния нетрудно будет попасть в цель. Что же последует за этим, решит само проведение. Может быть, если не удастся вовремя скрыться, ее возьмут под стражу, осудят. Гортензия невольно содрогнулась, представив себе такой исход. Но тут перед глазами у нее возникла фигура Сан-Северо, направляющего пистолет на отца после того, как он убил мать, и мужество вернулось к ней. Уже твердой рукой она проверила пистолеты, почистила их и стала заряжать. Она как раз занималась пулями, когда вошла Фелисия. Быстро окинув комнату подруги взглядом, римлянка заметила и оружие в руках у нее, и приготовленную одежду, и письма на секретаре. Фелисия все поняла. — Значит, дошло до этого? — воскликнула она. — Что же все-таки произошло? — Случилась немыслимая вещь. Оказывается, позиции Сан-Северо при дворе укрепились как никогда. Он доводится родней королеве. Он вдобавок помог королю надеть на себя еще не остывшую корону с головы Карла X. Толеран ясно дал понять, что я только себя погублю, если стану требовать справедливости. И она вкратце пересказала беседу в гостиной госпожи Дедино. — И вы решили самостоятельно восстановить справедливость? — заключила Фелисия. — Так еще легче себя сгубить. Как же вы собираетесь добраться до своего врага? Ведь он все время окружен людьми у себя. — У себя дома, вы хотите сказать? В этом-то и заключается единственная моя надежда. Я знаю этот дом лучше, чем он. Знаю там каждый угол, каждый закуток. За то короткое время, что я там провела, мне стало ясно, что со смерти родителей ничего не изменилось. Даже мебель стоит на своих местах. Этот мерзавец пытается замести следы, изображая себя жреца во храме. Он всем твердит, что любил мою мать. Может быть, это и правда. Просто деньги любил он. Гораздо больше. И потом, она ведь оттолкнула его. Значит, решено. Идете в атаку? Сегодня же вечером. К полуночи поеду на шоссе Донтен. Ведь именно в этот час свершилось 100 преступлений. Не правда ли? Добавила она, горько усмехнувшись. Прекрасно. Я тоже буду готова. Вам нельзя со мной? Запротестовала Гортензия. — К чему такая жертва? И потом у вас еще не зажило плечо. Вы не сможете забраться со мной на стену. И вы собираетесь взбираться туда одна? — Да я уж не раз проделывал это. В конце концов, стены ведь мои. — Бесспорно. Но все равно помощь Тимура не помешает. А я тогда посижу в экипаже, который мы оставим поблизости, и посторожу. Не воображаете же вы, что я дам вам одной пуститься в это безрассудное предприятие после того, как вы так рисковали ради меня в Британии? И вообще, я просто обижена, что вы не обратились ко мне сразу за поддержкой. Не обижайтесь, Фелисия, это потому, что я вас очень люблю. Они расцеловались, хотя делали это нечасто. Их дружба не нуждалась в постоянных внешних проявлениях. С тех самых пор, как Гортензия приехала в Париж, они дружили как два боевых товарища. Однако и теперь нежности на том закончились. Фелисия ушла к себе, объявив, что ей надо отдать кое-какие распоряжения.